Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок четвертый. Раби Михаэля бен Песах Партнара. Так много информации, но когда ты делаешь себя маленьким, крошечным, простым, то больше информации придет к тебе. И проси, проси Творца о понимании, чтобы ты пришел к пониманию. Каждый день ты должен делать себя изнутри маленьким, перед Высшим, и затем тебе будет дано благословение. Что я имею в виду делать себя маленьким, крошечным? Сделай себя пустым, сделай место в себе так, что это может прийти в тебя. Это фундаментально, не только для того, чтобы ты читаешь или слушаешь, но это является основой для духовного также, как и для всех важных вещей в твоей жизни. Сделай себя пустым, крошечным. Что должно быть бдительным в тебе? Чем ты читаешь или слушаешь? Что то, которое читает или слушает? Твоя голова, твое сердце или что-то еще? Что требует исправления? Как мы можем прийти к Творцу? Как мы можем прийти к пониманию Творца? Так много вопросов, но ответ только один. Ты можешь учить головой все, кроме Каббалы. Это займет некоторое время у тебя, чтобы прийти к пониманию Каббалы. Каждый раз ты должен находить в себе цельность или целостность. Так что нужно знать, какой должен быть настрой, чтобы достижение было наиболее оптимальным. Когда используешь только голову, ты используешь только один аспект реальности. Когда используешь только сердце, тогда также ты используешь только один аспект реальности. Когда я слушаю только сердцем, я даю другим желаниям спать. Слышать и слушать не имеет значения. Если там присутствует понимание, на этом уровне это не важно. Твое желание – это важно. Должно быть желание понимать. Этого достаточно, и твое желание должно расти. Твоим растущим желанием ты придешь к пониманию цели твоей жизни и ощутишь Творца. Когда Творец сотворил мир, Он заключил союз с человеком. На самом деле он заключил 4 союза с человеком. И это сам человек должен соблюдать эти заповеди. И только тогда он придет к соединению с Творцом, к целостности. Только тот, кто соблюдает 4 союза, придет к истинной реальности. Вспомни, что мы говорим не о теле, а только о наблюдении. И эти 4 заповеди есть место наблюдения или места наблюдения сверху вниз. Каждый момент твоей жизни, каждую минуту ты должен иметь дело с этим. И тогда ты будешь видеть реальность на своем уровне. Таким образом, почти невозможно сделать ошибку. Конечно, для людей этого мира ты все еще тот, кто делает ошибки, но для твоего внутреннего это хорошо. Это великий секрет. И никто не говорил этого раньше. А я тебе говорю это. Почему? Я хочу, чтобы ты, весь ты, пришел к своему завершению. Это и есть, зачем ты тут. Не для длинной дороги, а для короткой дороги. Каббала – это короткая дорога, прийти тебе к твоей завершенности, целостности. Нижний человек, какой он есть, он в соглашении с высшей силой так, как оно устроено. Творец дал каждому человеку эти 4 заповеди, а мы – принимающая сторона. Творец дает, а мы имеем только желание получать. Мы есть желание получать. И когда мы соблюдаем эти заповеди, в это же самое время наша концентрация нацелена на Творца, на законы Вселенной. Мы говорим о том, что намного выше, чем любая религия. Творец сделал эти четыре союза с человеком, и мы должны учить эти четыре заповеди. Каждый день ты должен быть соединен и жить в соответствии с этими заповедями. Что бы ты ни делал, кто бы ты ни был, всегда думай об этих четырех заповедях, ощущай их. Тогда твоя жизнь придет к завершенности, целостности или цельности. Конечно, ты должен делать некоторые усилия. Это не может быть сделано в мгновение ока или по волшебству. Все зависит от твоего намерения. Так что это за четыре союза, которые Творец заключил с каждым из нас? Очень важно знать их. Они никогда не меняются. Он сделал их, и они будут всегда одни, навечно. С самого начала Творец и до конца творения, с самого начала творения и до конца творения, и до самого прихода силы Машиаха. Ни одно поколение, никто не может изменить это. Это внутри нас. Это имеет дело с нашим внутренним, а не с нашим внешним существованием. Четыре союза. Союз глаз, союз рта, языка, союз сердца, союз сексуально силы, силы Есод. Это духовные места наблюдения. Не думай, ты можешь найти их в физических глазах или в физическом языке, в физических частях тела. Но они в соглашении с местом рта, сердца и языка. Языком мы говорим, мы видим нашими глазами, и нашим сердцем мы чувствуем. Они символизируют все наши действия и поступки. Например, ртом мы берем еду, и ртом же мы можем говорить с благодатью о нашем Творце. Или мы можем проклинать этим же ртом. Мы можем говорить успокаивающими словами или с ложью. То же самое с глазами. Мы можем видеть правду или ложность. Мы можем видеть мудрость в этом или нет. Всегда есть наблюдение положительного или негативного. Вещи, которые ты можешь делать или которые запрещены, все имеет отношение с нашим восприятием. То, как мы воспринимаем, относимся. Наше восприятие, отношение, означает сами заповеди. И третья заповедь – это союз с телом, тиферет. Это союз сердца, означает наше соединение с Творцом, чувствовать, любить. Не физическое сердце, это может быть заменено союзом, которым ты можешь любить своего соседа или ненавидеть. Следуй заповедям, и ты получишь твою целостность, твою завершенность. Не будь рабом ситуации, какой бы она ни была. Эти три союза – глаза, видеть, чистоту, мудрость, понимание, рот, язык, говорить чистым способом. Эти три заповеди наблюдаются во многих учениях мира, но не четвертое. Только я говорю тебе о четвертой заповеди. Это заповедь Есод. Это в нашей нижней части тела, где находятся наши половые органы. И здесь, в этом месте, там колоссальный источник энергии. И с этим местом Творец тоже заключил союз. Многие из вас слышали об обрезании, но это не имеет никакого отношения с физическим телом. Помни, мы не говорим о физическом теле, это не о куске мяса. А это соотносится с чистотой. С чистейшей чистотой в отношении с этим колоссальным источником энергии. Творец заключил этот союз с Авраамом. Религии говорят только о первых трех союзах, и для них четвертое – это табу. Никто не говорит об этом, никто не говорит об этой заповеди. И это место тоже, это секретное место. Оно нуждается, ну, оно не только нуждается, но мы должны исправить это место тоже. Это четвертая заповедь Йесод. И тут мы видим связи, которые запрещенные. Как, например, ты не должен вступить в связь со своей матерью. Или запрещено вступать в интимную связь с животным. И это правило для всего человечества. Не будь страусом. Никто не может избежать эти заповеди. Тебе дано твое тело, и теперь ты можешь делать исправления. Исправления, которые соответствуют этим союзам. Это ты, кто должен завершить эту работу. Эта четвертая заповедь имеет отношение ко всем грехам. Все силы идут от этого места. Что мы имеем тут? Например, кровосмешение, совращение, насилие, прелюбодеяние. Это все связано со страданиями человека, как физически, так и духовно. Все переплетено друг с другом. Ты должен подчиняться им, потому что все взаимосвязано друг с другом. И когда ты говоришь «это не мое дело», тогда следующее поколение должно делать это. Ты должен знать, это в программе Творца, что ты должен быть цельным, совершенным, как сам Творец. Это соглашение по качеству. Творец цельный, совершенный. И твоя задача, твое исправление – это прийти к такой же цельности. Ты не можешь выполнять три союза и пренебрегать четвертым. Это все или ничего. Целостность можно увидеть только в духовном, не на земле. Как, например, в Нидерландах мы видим модель Полдера. Это значит немножко этого и немножко того, но не в духовном. Тут ты должен соблюдать все четыре заповеди, включая союз Йесод. Один мужчина, одна женщина. Почему? Этого достаточно. Тебе не нужно больше. Потому что ты должен прийти к связи с самим собой. Я не говорю о еврейских традициях. Я говорю о законах Вселенной, учитывая человека. Я не говорю об этом мире или о других людях. Ты можешь, ты хочешь закончить свою работу, тогда ты должен следовать заповеди Йесод тоже. Неважно, кто ты есть, мужчина или женщина, суть в том, что ты должен работать над собой. Когда твоя душа покидает физическое тело и возвращается обратно к источнику, там будет только один вопрос к твоей душе. И этот вопрос не о том, что ты сделал в материальном мире, если ты был хорошим воином или мужем и так далее. Нет, вопрос будет, ты работал над собой? Что ты сделал с душой, которую я дал тебе? Постарайся понять, это очень хорошо. Все воображение принадлежит к низкому животному поведению. Это трудно понять. Конечно, это хорошо быть женатым, замуж, иметь детей. Это часть нашего существования тоже. Но никогда не пренебрегай работой в своем внутреннем. И поэтому ты тут. Каббала учит тебя, как работать над собой. Что это значит делать хорошие вещи силой Йесод? Например, выполнять заповедь «размножайтесь». Что это значит? Ты даешь возможность новой душе прийти в этот мир. Теперь она может выполнять свои исправления тоже. Но для тебя лично это о силах внутри тебя. Законы Вселенной духовное. Знай, что существует огромная взаимосвязь между тем, что ты, делаешь из своего внутреннего и как ты действуешь своим внешним. Работать над собой означает иметь дело с вечной мудростью. Это законы Вселенной, данные нам Творцом, и мы должны жить, соответствуя этим законам. Или, другими словами, работать и жить, следуя этим четырем союзам. Не только союзом глаз, твоей головой. Если ты делаешь только так, то ты видишь только часть реальности. Когда ты работаешь и живешь, следуя первой и второй заповеди, ты будешь видеть реальность более интенсивно. И когда ты включаешь соблюдение третьей заповеди, ты будешь видеть реальность новыми глазами, по-другому, более духовно. А когда ты присоединяешь последнюю заповедь, заповедь «размножайся», тогда ты осознаешь истинную реальность. Тогда ты будешь видеть в правду истину. Тогда ты покинешь со своей порабощенностью, и никто. Тогда ты покончишь со своей порабощенностью, и никто более не сможет захватить тебя. Тогда ты имеешь контроль над своей жизнью. Теперь судьба в твоих руках. Четыре союза Творец заключил с каждым человеком отныне и навсегда. Религия говорит тебе только о первых трех, но с четвертой ты достигнешь всеобъемлющее, целостное. 10 сфирот. Есть 10 вкусов, и эти 10 вкусов имеют все, что связано с реальностью, с четырьмя законами, которым каждый должен подчиняться. Когда ты живешь в каждой ситуации в соответствии этим четырем союзам, результат будет максимальным. И тогда ты можешь ощутить 10 вкусов. Это момент ощущения действия. Слово «сфера» – «сфера единственная» и «сферот» – «множественная» – означает «драгоценный камень». Думай о сапфире. Сапфира – это эманация, излучение, означающее свет, рассеивание, свечение. 10 вкусов – это все о внутреннем существе. Внешне там ничего нет. Только эти 10 сферот существуют, ничего больше. Никакие другие силы, только коллекция этих сил. Само произношение этих 10 наименований уже дает тебе силу. Если ты живешь, следуя 4 заповедям, тогда все становится реальным. Чем больше ты совмещаешь 4 заповеди, чем больше ты соединяешь их, тем больше сил ты получишь. Живя этими заповедями, ты получишь большую силу воли. Это сила жизни. Что есть духовное? Когда я соединяю эти 4 места друг с другом, тогда я имею связь с Творцом. Пока я не имею силы жить в соответствии с этими 4 местами, я все еще ребенок. Быть взрослым значит жить, следуя 4 законам. Эти 4 места экстремально важны. Каббала – это язык чувств, это внутренний язык. Каббала советует и говорит о концепциях. Большая часть написана на иврите. Смотри на этот язык, как на код. Код – язык духовного, данный Моисею. Еврейский язык – это каббалистический код, отраженный в буквах. Вся структура Вселенной сокрыта в этом языке. По этой причине очень важно учить буквы иврита. В этом еврейском языке мы видим имя Творца. Юд-Кей, Вав-Кей. Читается справа налево. Ты видишь. Юд-Кей, Вав-Кей. Когда твое намерение чистое, и ты живешь в соответствии с четырем заповедям, ты получишь силу. Сила Мессии придет сразу, как только каждый из нас будет исправлен. Время созрело, наши души готовы говорить об этом. Время подошло к тому, чтобы жить в соответствии этим четырем заповедям, учить о десяти сферот, и когда использовать имя Творца тоже. Тогда каждый из нас придет к ощущению, потому что в этих инструментах лежит сокрытая сила. Каждый из вас почувствует результат. Но пока ты не произносишь имя Творца, не следуешь четырем заповедям, там нет связи с Творцом. Творец не может слышать тебя. Все должно быть согласованным по качеству. Не думай, хорошо, первые три заповеди я соблюдаю, а про последнюю я забыл. Тогда нет там связи с Творцом. В Каббале мы говорим о вещах, которые существуют вечно. Невозможно вести игру, никто не может отменить свое исправление. Если ты отказываешься, тогда следующее поколение почувствует боль. Пока ты только желаешь удовольствий и игнорируешь четыре заповеди, твое намерение веселиться. Ты используешь союз четырех заповедей неправильным путем. Смотри, я никого не осуждаю. Конечно, это твое дело, но ты должен знать, а что ты будешь делать с этим? Это зависит от тебя. Если ты выберешь жить внешним существованием, делай это. Внутреннее не причиняет никакого вреда. Единственный результат из этого – ты замедляешь процесс. Ты замедляешь свои исправления. Пока ты живешь своим внешним, ты умоляешь и просишь Творца. Знай, Он не слышит тебя. Существует закон Вселенной. Сверху мы получаем только хорошее. Все, что мы получаем сверху, это только для нашего исправления. Если что-то случается с тобой, это случается так, что теперь ты можешь исправить это. Когда ты ненавидишь кого-то, ты не живешь в соответствии с четырем заповедям. Когда у тебя скверные мысли, как Творец может слышать тебя? Твое сердце может быть открытым, но пока ты не живешь, соблюдая четыре союза, ты не получишь ответа. Может, позже, со временем, все, что мы получаем от Творца, что Он дает нам, для нас, чтобы исправить. И это очень тяжело. Твой интеллект сопротивляется, твой интеллект не может понять этого. Но ты должен знать, если ты все еще живешь и слушаешь свой разум, ты не придешь к совершенности. Ты никогда не достигнешь своего назначения. Медленным путем ты придешь к пониманию. Шаг за шагом ты будешь жить, чтобы достичь свою цель. Ты будешь жить, следуя четырем заповедям. Почему? Потому что это инструкция сверху. Это как и для чего ты сделал. Никто не обязан страдать. Каждый нуждается в любви, чтобы подсластить страдания. Но только Творец тот, кто может подсластить твои страдания. Эти четыре заповеди подсластят твою боль. Больше не нужны никакие слова. Ты можешь сказать молитву безмолвно. Творец слышит тебя. Союз с глазами. Это союз хохма, мудрость. Когда ты смотришь в чьи-то глаза, ты видишь мудрость. Мудрость светит изнутри вовне. Что мы имеем в виду жить в соответствии с заповедью глаз? Это имеет отношение с тем, как мы видим этот мир. Что мы видим вещи положительно, и наши мысли остаются чистыми. Если нет, то вы не оправдываете управление Создателя. Что бы ни случилось с тобой или в мире, все приходит сверху. Не критикуй, потому то вся критика, которая у тебя есть, касается Творца. Он источник нашей жизни. Он скважина, откуда приходит вся помощь. Союз глаз говорит тебе, что все, что ты делаешь, должно быть хорошим изнутри. Всегда и помни, всегда оправдывай управление Творца. Что бы ни происходило, это его исправление. Глубоко внутри твой внутренний человек должен сказать: это тоже хорошо. Даже когда ты не понимаешь, проси понимания. Внешний человек живет 5 чувствами, но внутренний человек должен испытывать радость. Даже когда ты можешь понять, даже когда ты не можешь понять этого, проси у Творца понимания. Он знает, что для тебя хорошо. Духовная работа всегда идет снизу вверх. На уроках мы будем обсуждать исправление души снизу вверх, или, другими словами, от наших низших желаний к высшим желаниям. Чем больше ты исправляешься, тем ближе ты к Творцу. И это все происходит внутри тебя. Чем мы занимаемся, тут это исправлением себя. И через эту работу мы делаем невидимые связи с другими. Смотри на это, как на паука, который плетет свою паутину. Невидимые нити переплетаются одна с другой. Путь исправления лежит из Малхут в Есод и далее. Постепенно мы приходим к ощущению Кетер в Малхут. Тогда в сфере мы имеем полные 10 вкусов. Все 10 вкусов должны быть исправлены до того, как мы придем в Есод. Затем опять мы начинаем с Малхут до Есод, и до тех пор, как мы исправляем все 10 вкусов, тогда мы готовы делать работу вход. Выше и выше, пока не получишь все 10 вкусов. И нам нужны 4 заповеди в этой работе. Что мы собираемся сделать? Это подняться от низшей животной стадии к высшей, в кетер. Во второй части уроков мы будем обсуждать Каббалу. Каббала дает нам путь сверху вниз. Были великие мудрые люди, которые поднялись так высоко, и они рассказали нам о их наблюдениях. Они были способны сделать так, потому что они достигли очень высокого уровня постижения. Они смогли рассказать нам путь сверху вниз. Почему? Каждый из нас должен подняться вверх по его личному пути. Они рассказали нам, какой он, этот путь, сверху вниз. Теперь мы знаем этот путь, не так ли? Человек имеет единственного врага. Это его личное неисправленное желание. Если ты все еще думаешь, у тебя есть другие враги, ты не готов. Твои наихудшие враги – это твои неисправленные желания. Когда мы игнорируем 4 заповеди, тогда у нас есть чувство враждебности. Когда ты исправил себя, ты будешь знать, ощущать, что все есть хорошо. Узри и вкуси, как хорошо, как хорош Творец. Поговорка каббалиста. Что я должен делать? Идти своей верой за пределы понимания интеллекта – это то, что тебе нужно. Это желание Творца, чтобы мы говорили с Ним. Пока мы не исправлены, мы будем иметь сомнения. Когда ты поднимаешься по своей личной лестнице, сомнения изменятся. Даже когда ты не понимаешь, Верь за пределами твоего понимания. Это желание Творца, чтобы каждый пришел к Нему по своему индивидуальному пути. Не по пути массы, не как группа или как член какой-либо религии. Нет, каждый из нас должен прийти к связи с Ним по своему эксклюзивному личному пути. По этой причине Каббала не движение. Все, что относится к движению, тенденции, ты обязан стараться увидеть изнутри. На все смотри изнутри. Каждая душа, которая принадлежит групповому духу, находится на определенном уровне. Он нуждается в группе, в движении. Но Каббала для тех, кто готов для самого индивидуального, личного пути, который ведет к Творцу. Он должен сделать свои личные усилия, потому что только через собственные усилия он может очиститься. Намерение должно быть в твоем сердце. Проси изнутри своего сердца очиститься. Проси очищения от всех твоих плохих мыслей, чтобы ты мог быть очищенным так, что ты сможешь жить в соответствии с четырем заповедям. Это желание самого Творца, чтобы ты был в связи, чтобы ты был в связи с Ним. Существует два участника, ты и Творец. Это Творец и я, ничего больше. Только когда мы соединим вместе 10 сферот, мы увидим Творца, взращивая свою силу путем работы над собой, живя по четырем заповедям, Творец придет. Мы должны пробудить 10 сил, и это возможно только путем работы над собой. Что есть секреты Каббалы? Секреты Торы. Это то, что ты еще не понял, еще не ощутил. Это секрет. Когда ты чувствуешь, что не можешь выразить то, что ты ощущаешь, это секрет. Тора говорит только об одном. Тора говорит только об одной душе. Все духовное. Все национальности, о которых рассказывает Тора, только мои желания. Они все внутри меня. Тора рассказывает нам основное. Например, желание Израиля. Это исправленные желания во мне. Не слова о нашем мире. Твоя душа – часть Израиля, и часть всех национальностей тоже внутри твоей души. Во второй части урока мы будем обсуждать и учить духовную лестницу сверху вниз. Каббалисты, которые достигли высшую ступень, они рассказали нам, какой он путь сверху вниз. Путь снизу вверх, личный путь. Что мы учим от этих каббалистов? Это путь сверху вниз. Но я должен идти личным путем, снизу вверх. Каждый знает все об этом мире, но ничего о духовном. В этом мы как дети. Как дети учат, что можно делать, а что нельзя. Только когда каждый завершит исправление, тогда он получит высшее. Это место, где нет слов, нет понимания. Чтобы описать этот мир, я использую свои 5 чувств. Но чем выше мы приходим, тем меньше мы можем описать. В каком-то смысле это неописуемо. Запрещено говорить об этом уровне. Все идет от учителя к ученику в согласии по качеству. Каждое поколение имеет своего мудреца, который говорит нам о духовном. Мы только учим путь сверху вниз. Это может быть рассказано. Каждый еврей имеет обязательство учить это. Каждый, кто не еврей, имеет выбор. Ты должен иметь интерес, желание к Творцу. Когда ты читаешь что-нибудь о Каббале, ты читаешь что-то о истинно духовном. В духовном нет дискриминации. Это открыто для каждого. Так что теперь он может прийти к осознанию. ты можешь ощутить только внутренним. Внешнее не имеет значения. Каббала учит нас о духовной лестнице, которая идет сверху вниз. Теперь ты знаешь путь назад. И этот путь каждый из нас должен идти, этот путь в его личном путешествии. Внутреннее очищение ведет нас снизу вверх. Но это личная работа. Только ты можешь сделать это. Все, что имеет связь с внешним, ты должен ограничить. В противном случае это останется мешать твоему духовному развитию. Оставайся, кто ты есть. Заметь, все внешние вещи не запрещены, но ты не должен тратить на них много времени. Существует только одно правило. Будь правдив сам с собой, а все, что вне тебя, не принадлежит тебе. Дай расти изнутри целостности. Как? Делая себя маленьким перед Высшим. И не только перед Высшим, но также для того, кто живет рядом с тобой. Когда ты делаешь себя маленьким в каждой ситуации, это ты тот, кто выигрывает. Этим путем ты притягиваешь правильную информацию к себе. Чем меньше ты изнутри, тем больше ты получишь. Не рассматривай делать себя ниже, как смирение, но как интенсивное желание, предельное желание получить. Это смирение. Творец радуется тому, кто имеет наивысшее желание. Он видит твое желание работать над собой. Через это, и, конечно, следуя четырем заповедям, мы можем достичь всего. Во всех смыслах этого слова свершится чудо, если только ты не играешь в игру. Потому что если так, то путь станет длительным и болезненным. Через смирение и четыре союза ты делаешь путь короче. Это то, что мы учим в Каббале. Короткую дорогу. Я написал инструкцию, и это инструкция для тебя. Руководство пути вверх. Читай каждое предложение и использованием четырех заповедей и с предельным желанием понять. Творец сказал, когда ты пренебрегаешь мной один день, я пренебрегу тобой два. Думай о Творце каждый день. Даже секунду. Этого достаточно для тебя. Таким образом, ты не падешь обратно в бессознательность. Духовное очень тонкое. Время уходит. Думай об этом. По этой причине этот мир очень важный. Когда ты в другом окружении, без каббалы, ты будешь волочиться один. И мы говорим сверху, когда ты пренебрегаешь Творцом один день, он пренебрежет тобой два. Это очень серьезное учение. Будь осознающим о твоем окружении. Ты имеешь свободный выбор. Ты можешь выбирать свое окружение. Ты свободен выбирать свое окружение. В этом ты должен быть очень сильным. Оставайся верным своему внутреннему. Ищи окружение в соответствии с твоими качествами. Только тогда ты можешь оставаться верным четырем заповедям. Это ты, кто должен улучшить себя. И только тогда ты почувствуешь весь слой своей личности. И все слои своей личности. И это чудесно. Теперь ты не занят массовым духом, но только твоим личным, индивидуальным путем. Не стремись к одиночеству, но открой свое сердце к людям, которые, как ты, ищут Творца, которые тоже имеют одну цель. Это ты тот, кто должен создать чистое окружение. Никогда. И я правда имею в виду, никогда не вверяй свою душу тем, кто циничен. Следующая страница в письменном материале – это диаграмма, отражающая 10 сферот. Называется «Малхут. Исправление приходит из кетер».